«Робби!» — снова позвала Пат и помахала мне рукой. Я поднял ее купальный халат и быстро пошел ей навстречу. «Ты слишком долго пробыла в воде», — сказал я. «А мне совсем тепло», — ответила она, задыхаясь. Я поцеловал ее влажное плечо. «На первых порах тебе надо быть более благоразумной». Она покачала головой и посмотрела на меня лучистыми глазами. «Я достаточно долго была благоразумной». «Разве?» «Конечно. Более чем достаточно. Хочу, наконец, быть неблагоразумной». Она засмеялась и прижалась щекой к моему лицу. «Будем неблагоразумны, Робби. Ни о чем не будем думать, совсем ни о чем. Только о нас. И о солнце, и об отпуске, и о море». «Хорошо», — сказал я и взял махровое полотенце. «Дай-ка я тебя сперва вытру досуха. Когда ты успела так загореть?» Она надела купальный халат. «Это результат моего благоразумного года. Каждый день я должна была проводить целый час на балконе и принимать солнечную ванну. В 8 часов вечера я ложилась, а сегодня в 8 часов вечера пойду опять купаться». «Это мы еще посмотрим», — сказал я. «Человек всегда велик в намерениях, но не в их выполнении. В этом и состоит его очарование». Вечером никто из нас не купался. Мы прошлись в деревню, а когда наступили сумерки, покатались на Ситроэне. Вдруг Пат почувствовала сильную усталость и попросила меня вернуться. Уже не раз я замечал, как буйная жизнерадостность мгновенно и резко сменялась в ней глубокой усталостью. У нее не было никакого запаса сил, хотя с виду она не казалась слабой. Она всегда расточительно расходовала свои силы и казалась неисчерпаемой в своей свежей юности. Но внезапно наставал момент, когда лицо ее бледнело, а глаза глубоко западали. Тогда все кончалось. Она утомлялась не постепенно, а сразу, в одну секунду. «Поедем домой, Робби», — попросила она, и ее низкий голос прозвучал глуше обычного. «Домой? К фройлен Мюллер с золотым крестиком на груди? Интересно, что еще могло прийти в голову старой чертовки в наше отсутствие?» «Домой, Робби», — сказала Пат и в изнеможении прислонилась к моему плечу. «Там теперь наш дом». Я отнял одну руку от руля и обнял ее за плечи. Мы медленно ехали сквозь синие мглистые сумерки, и когда, наконец, увидели освещенные окна маленькой виллы, примостившейся, как темное животное, в пологой ложбинке, мы и впрямь почувствовали, что возвращаемся в родной дом. Фройлен Мюллер ожидала нас. Она переоделась, и вместо черного шерстяного на ней было черное шелковое платье такого же пуританского покроя, а вместо крестика к нему была приколота другая эмблема — сердце, якорь и крест, церковный символ веры, надежды и любви. Она была гораздо приветливее, чем перед нашим уходом, и спросила, устроит ли нас приготовленный ею ужин — яйца, холодное мясо и копченая рыба. «Ну, конечно», — сказал я. «Вам не нравится. Совсем свежая копченая камбала». Она робко посмотрела на меня. «Разумеется», — сказал я холодно. «Свежекопченая камбала — это должно быть очень вкусно», — заявила Пат и с упреком взглянула на меня. «Фройлен Мюллер, первый день у моря и такой ужин. Чего еще желать, если бы еще вдобавок крепкого горячего чаю?» «Ну как же! Очень горячий чай. С удовольствием. Сейчас вам все подадут». Фройлен Мюллер облегченно вздохнула и торопливо удалилась, шурша своим шелковым платьем. «Тебе в самом деле не хочется рыбы?» — спросила Пат. «Еще как хочется. Камбала. Все эти дни только и мечтал о ней. А зачем же ты пыжишься? Вот уж действительно. Я должен был расквитаться за прием, оказанный мне сегодня». «Боже мой!» — рассмеялась Пат. «Ты ничего не прощаешь. Я уже давно забыла об этом». «А я нет», — сказал я. «Я не забываю так легко». «А надо бы»,